Часть первая. Чувствовать. Навык первый. Осознай свои эмоции после расставания. Сказать это легко не получится. Расставание действительно ранит. Иногда боль настолько сильна, что кажется, будто почувствовать себя лучше практически невозможно. Разочарование и утраченные надежды тяжким грузом ложатся на твои плечи. Расставание может быть разрушительным для обоих партнеров. Эта книга призвана помочь любому из вас, независимо от того, кто инициировал разрыв. В конце концов, вы оба были в этих отношениях. В какой-то момент они значили для каждого из вас все. Существует множество сценариев, которые могли привести к расставанию. Возможно, дела шли не очень хорошо, и вы чувствовали, что у вас нет другого выхода, кроме как прекратить отношения. Партнер мог захотеть разорвать связь, не желая больше общаться. Один из вас или оба собирается поступать в университет, и вы решили расстаться сейчас, чтобы не усложнять ситуацию в будущем. Возможно, ни один из вас не был готов к серьезным отношениям. Произошло предательство доверия, и вот ты снова в одиночестве. Может быть, вы уже расставались и сходились снова, но на этот раз все окончательно. К сожалению, во всех этих ситуациях, будь то окончательное решение или неопределенность, возникает целый спектр эмоций и душевных ран. Независимо от того, было ли расставание внезапным или ожидаемым, ты чувствуешь себя уязвимым, без своего главного источника поддержки, бывшего партнера. Твои эмоции и мысли могут казаться хаотичными. Трудно выразить словами, что ты чувствуешь. Умение называть свои чувства и мысли — это первый шаг к тому, чтобы научиться управлять эмоциями здоровым образом. Ты не можешь остановить поток чувств, но можешь выработать стратегии, которые помогут справляться с ними в соответствии с твоими ценностями и проявлять сострадание к себе. Расставание переворачивает все с ног на голову. Разрыв превращает полный хаос то, что когда-то казалось привычным и понятным. Хотя ты не в силах остановить этот процесс, ты можешь научиться справляться с ним более эффективно. Представь, что находишься внутри снежного шара, среди прекрасного пейзажа с четкими деталями и яркими красками. И вдруг кто-то, возможно, неожиданно, начинает трясти этот шар, переворачивая все с ног на голову. Именно так может ощущаться расставание. Ты задаешься вопросами: «Что теперь?» или «Как я буду жить без этого человека?» Если ты инициировал разрыв, то можешь думать: «Стоит ли мне связаться с ним, чтобы узнать, как он?» или «Что, если я пожалею об этом решении?» Как будто этого мало. Взрослые могут преуменьшать твою боль, не воспринимая бывшие отношения как серьезные. Ты можешь услышать что-то вроде: «О, ты сможешь найти кого-то лучше. Вы оба были слишком молоды для серьезных отношений». Или «На свете полно других людей». Даже те, кто желает тебе добра, могут не знать, что сказать, или произносят то, что, по их мнению, поможет справиться с болью. Эти люди пытаются помочь. Возможно, они тоже не ожидали вашего расставания и переживают свои эмоции. Я предполагаю, что ты ценишь их заботу и внимание, как и я, когда слышала подобные слова о бывшем. Твои близкие, я и ты, хотим одного и того же, чтобы тебе стало лучше. Сейчас, после расставания, тебя накрывает лавина вопросов и чувств, и единственной целью может быть просто прожить день. Проснуться, пойти в школу, вернуться домой, перекусить, лечь спать. Или, возможно, твоя цель — просто добраться до школы, а завтра ты попробуешь снова, по крайней мере, так было сказано маме. Понимание, с чего начать или что делать, чтобы почувствовать себя лучше, может быть крайне сложным, особенно если у тебя есть множество других обязанностей. Учеба, домашние задания, друзья, помощь по дому, работа. Выполнение всего этого отнимает больше времени, чем обычно. Возможно, ты игнорируешь сообщения друзей, а родители начинают раздражать. Как можно вынести мусор, если все, о чем ты можешь думать, Это смогу ли я когда-нибудь снова почувствовать себя нормально? Разбираться в нахлынувших мыслях и чувствах действительно трудно. И это нормально. Остановись на мгновение и признай свои усилия. Уже то, что ты дослушал до этого места, говорит о твоем стремлении уделить внимание своему психическому здоровью и научиться справляться с ситуацией здоровым образом. По мере того, как ты будешь осмысливать происходящее, боль станет менее острой и более управляемой. А работа с этой книгой поможет лучше понять себя и то, как ты взаимодействуешь в отношениях. Осознай свои чувства. Для начала давай разберемся, что ты чувствуешь после расставания. Некоторые из твоих эмоций могут быть негативными и очень сильными, например, гнев, ревность или грусть. Возможно, ты также испытываешь положительные чувства, такие как облегчение, свобода или понимание. Называя свои эмоции в данный момент, ты становишься более осознанным по отношению к ним, что помогает принимать их такими, какие они есть, без осуждения. Когда ты обращаешь на себя внимание таким образом, то берешь под контроль склонность к чрезмерной реакции или бесконечному обдумыванию. Это осознание поможет снова почувствовать себя счастливым и жить здоровой и полноценной жизнью, которой ты заслуживаешь. Прослушай список распространенных чувств и отметь те, которые ты испытывал после расставания. Запиши их в свой дневник и добавь те, которых нет в списке. Безнадежный, беспомощный, бессердечный, брошенный, в гневе, виноватый, выброшенный, грустный, забытый, заменимый, злой, испытывающий облегчение, лишенный сил, напуганный, невидимый, ничтожный, обвиняемый, обеспокоенный, обиженный, одержимый, одинокий, опустошенный, отвергнутый, подавленный, потерянный, пустой, равнодушный, разбитый, раздавленный, разочарованный, растерянный, ревнивый, сломленный, смущенный, тревожный, шокированный. Твои чувства могут колебаться или меняться день ото дня, а иногда даже в течение часа, пока ты переживаешь расставание. Эмоции словно сигналы в реальном времени, которые помогают справляться с ситуацией, не думая о ней слишком много. Они возникают в ответ на что-то или кого-то в твоем окружении. Без твоего сознательного выбора и вызывают физические ощущения в теле, влияют на мысли, действия и могут порождать импульсивные желания. Поскольку в моменты эмоционального всплеска происходит так много всего, легко действовать импульсивно, вместо того, чтобы прислушиваться к тому, что говорит тебе тело. Твой разум и тело посылают важные сообщения. Прислушивайся к ним, ведь они пытаются защитить тебя. То, что ты не можешь выбирать, что чувствовать, или то, как относиться к расставанию, не означает, что ты не можешь управлять чувствами эффективно. Ага, осознание своих эмоций после расставания поможет справляться с ними лучше и действовать в собственных интересах. Связь разума и тела. Давай разберем этот момент подробнее, чтобы лучше понять, что происходит. Твои эмоции зарождаются в мозге. Ты видишь что-то или кого-то в своем окружении или проживаешь какое-то событие, что заставляет мозг реагировать. Сердцебиение может участиться, лицо покраснеть. Ты можешь почувствовать напряжение в мышцах, боль в животе или начать потеть. Это физические ощущения. Вероятно, ты начнешь думать о себе или своей ситуации в негативном ключе. Мысли. Или действовать импульсивно. Побуждение. Каждая эмоция связана с действием. И это действие — реакция на то, что ты чувствуешь. Исследования подтверждают, что нет плохих эмоций. Каждая из них имеет свою цель. Дать нам информацию, чтобы мы могли принимать решение о том, как обеспечить свою безопасность. Можешь вспомнить момент, когда эмоции помогли тебе? Например, ты стоишь на тротуаре, а по дороге мчится машина. Ты быстро реагируешь, чтобы отойти в сторону и избежать опасности. Фух! В каком-то смысле эмоции — это наша личная система сигнализации. Они предупреждают об опасности или угрозе и побуждают к действию. Наши эмоции призывают нас что-то сделать и защищают нас. Ключ к тому, чтобы справиться с сильными эмоциями после расставания, это осознание в момент, когда ты их испытываешь, то есть умение прислушиваться к своему разуму и телу, к своей личной сигнализации. Треугольник перемен, который показывает нисходящий поток интенсивной энергии от верхней точки к более устойчивому состоянию, поможет визуализировать, как твоя система сигнализации разума и тела хочет помочь. Рассмотрим пример. Ты видишь бывшего партнера в коридоре по дороге на следующий урок. Верхушка треугольника представляет чувство. «Я так тревожусь». Стрелка вниз справа указывает на то, что ты замечаешь, как краснеешь, а сердце начинает биться чаще. Ты думаешь, обычно мы встречаемся в это время. Что мне делать? Ты листаешь соцсети в телефоне, чтобы избежать зрительного контакта с бывшим партнером. Возможно, замечаешь, что твое дыхание замедляется. Называя свои чувства и мысли, ты можешь действовать в собственных интересах. Возможно, в следующий раз ты будешь готов встретиться лицом к лицу с бывшим партнером и посмотреть, как все пройдет. Теперь снова взгляни на треугольник выше. Вдохни, а на выдохе проведи пальцем от верхней точки к нижней правой части, замечая, как меняется энергия. Затем снова вдохни и на выдохе проследи за потоком энергии влево. Представь, как ты осознаешь свои чувства. Я тревожусь. И слышишь свои мысли. Я справлюсь с этим. Находя устойчивую опору, это не должно испортить мой день. И совершая позитивное действие. Уже начинаешь чувствовать себя лучше? Если да, я очень рада. Если нет, это нормально. Ты справишься. Давай продолжим. Обрати внимание на свою систему сигнализации. Понимание того, когда эмоциональная система сигнализации срабатывает или активируется, может быть огромным подспорьем в принятии решений о дальнейших действиях. Например, ты видишь машину бывшего партнера у вашей любимой пиццерии, когда подъезжаешь к парковке. Это событие-триггер. Почти сразу начинает болеть живот, физическое ощущение. Ты чувствуешь себя подавленным и тревожным. Чувство. Ты быстро разворачиваешься и уезжаешь. Побуждение. Думая, что у тебя больше ничего никогда не получится. Мысль. Когда сигналы нервной системы срабатывают, мозг переходит в состояние «бей, беги или замри», чтобы отреагировать на полученные угрозы. Эмоции могут активировать реакцию «беги». Ты уходишь, не думая о последствиях. Твой друг появляется, как и планировалось, и расстроен, что тебя нет. У тебя также может быть реакция «бей». Ты требуешь, чтобы бывший партнер ушел. В конце концов, это ваше любимое место. Или замри. Ты не можешь решить, что делать. Эти реакции являются непроизвольными и включают несколько физиологических изменений, важных для выживания. Знание того, как ты реагируешь на стресс, может дать полезную информацию. Задай себе вопросы. С момента расставания был ли я вовлечен в хаос или драму? Мои эмоции заставляют чувствовать себя неуправляемым в последнее время. Сказал или сделал ли я что-то, о чем сожалею? Хотел бы я взять обратно свои слова? Избегаю ли я определенных людей или мест из-за бывшего партнера? Закрываюсь ли я в последнее время или не знаю, что делать или сказать? Отказываюсь ли я от вещей, которые обычно приносят мне радость? Как бы ты ни ответил, это нормально. Есть и хорошие новости. Ты можешь научиться контролировать и лучше управлять своими неуправляемыми реакциями. Когда тебе плохо, ты можешь действовать импульсивно или без особых раздумий. Эта чрезмерная реакция называется эмоциональной реактивностью. И такое случается со всеми. В этот момент ты реагируешь из состояния боли или раны, а не из уравновешенного или стабильного состояния. Хорошая новость в том, что ты можешь научить свой мозг отличать чувство потери контроля от чувства спокойствия и устойчивости. Пока что осознание того, что ты можешь научиться лучше управлять сильными эмоциями и справляться с ними более здоровыми способами, это большой шаг на пути к исцелению и процветанию. Назови, чтобы приручить. Когда ты называешь свои эмоции в момент их переживания, ты, по сути, принимаешь их такими, какие они есть, вместо того, чтобы бороться с ними. Десятилетия исследований показали, что метод «назови, чтобы приручить» — это эффективный способ справляться с эмоциями, который положительно влияет на наш мозг и тело. В следующий раз, когда почувствуешь тревогу, назови ее. «Я чувствую тревогу». А вместо того, чтобы говорить себе «я не могу с этим справиться», попробуй сказать «конечно, я тревожусь, это все в новинку для меня». Как это ощущается теперь? Надеюсь, немного легче. Помимо того, что этот момент помогает в моменте, «назови, чтобы приручить» со временем укрепляет способность справляться с сильными или интенсивными эмоциями, когда они возникают. Чем больше ты практикуешь название своих эмоций и проживаешь их, тем больше они начинают ощущаться как что-то знакомое и стабильное. Чем чаще ты осознаешь свои эмоции и замечаешь, где они проявляются в теле, тем лучше понимаешь их природу, откуда они берутся, что их вызывает и как они на тебя влияют. Когда ты начнешь разбирать эмоции после расставания, давай поговорим о стыде. На начальной стадии разрыва стыд может проявляться так. «Будут ли люди думать обо мне иначе?» Или «я так непривлекателен, вот почему это произошло?» Такие утверждения могут звучать как факты, но это не так. Это суждения. Бесполезные суждения, если их повторять, могут заставить тебя чувствовать себя хуже, а не лучше. Эти повторяющиеся нездоровые мысли о себе могут начать восприниматься как правда, ложные убеждения, и влиять на твои чувства и действия. Когда ты принимаешь, называешь и просто проживаешь эмоцию стыда, ты на самом деле приручаешь ее, уменьшая ее влияние на себя в этот момент. Ты даешь себе время замедлиться и подумать по-другому. Тот факт, что ты думаешь что-то, еще не означает, что это правда. Бесполезные суждения, прирученные тобой, будут звучать с любовью к себе. Сейчас я не очень хорошо о себе думаю, но надеюсь, что скоро почувствую себя лучше. Теперь давай перейдем к следующей части, чтобы испытать нисходящий поток энергии, который появляется от называния, а не осуждения эмоций после расставания. В этой главе мы установили, что сильные эмоции разрыва, если их оставить без внимания, вероятно, заставят тебя чувствовать себя хуже, чем есть на самом деле. Более здоровая альтернатива — метод «назови, а не осуждай, чтобы приручить». С большей вероятностью поможет тебе почувствовать себя лучше быстрее и на более длительный срок. Начни с дыхания. Вдохни, а затем, выдыхая, проведи пальцем вдоль правой стороны треугольника, следуя потоку энергии сверху вниз. Вдохни снова, затем выдохни, проводя пальцем по нижней части треугольника, переходя влево. Когда ты так двигаешь пальцем, представь, что становишься более осознанным в своих мыслях, чувствах и действиях. перемещаясь по нижней части треугольника, представь себе желаемое состояние спокойствия, стабильности и равновесия. Например, твоя сестра отправляет тебе фотографию, где твой бывший партнер на вечеринке, и это вызывает у тебя сильный стресс. Ты даже не можешь представить себе встречу с кем-то сейчас и отменяешь посиделки с друзьями. Стресс охватывает твое тело. Тебя тошнит, болит живот, дыхание учащается. Ты переодеваешься в пижаму и берешь телефон, чтобы пролистать соцсети бывшего партнера. Рассмотрим три разные реакции на осознание того, что он продолжил свою жизнь. Послушай, как это влияет на твои эмоции. Физические ощущения, мысли, чувства, побуждения и действия. Реакция номер один. Назови. Не могу поверить, что он уже двигается дальше. Я так зол. Не осуждай. Ты со злостью говоришь себе: «Я такой неудачник». Тело реагирует на это еще большим напряжением и стрессом. Ты чувствуешь себя еще более отвергнутым и разочарованным из-за расставания. Приручи. Ты чувствуешь себя настолько потерянным, что хлопаешь дверью и кричишь: «Ненавижу тебя!» Ты злишься на него и сестру. Она не должна была показывать тебе эту фотографию. Все это ее вина. Реакция номер два. Назови. Ты замечаешь, что дыхание учащается, и это вызывает еще большее беспокойство. Ты не любишь быть в одиночестве. Я действительно думал, что мы будем вместе навсегда. Ты глубоко и медленно вдыхаешь. Не осуждай. Выдыхая, ты думаешь: «Жаль, что я так накричал на него во время нашего последнего спора. Это заставило меня выглядеть как псих». Приручи. Ты снова проверяешь его социальные сети, чтобы увидеть, с кем он на вечеринке. Не найдя ничего нового, ты начинаешь думать, что он мог тебя заблокировать. Ты спрашиваешь сестру, не хочет ли она посмотреть с тобой фильм. Реакция номер три. Назови. Ты продолжаешь называть свою эмоцию, не осуждая себя. Я тревожусь, я тревожусь, я тревожусь. Это все в новинку для меня. Чувствовать так — это нормально. Другие люди, оказавшиеся в такой ситуации, тоже чувствовали бы тревогу. Ты чувствуешь, как дыхание медленно возвращается в норму, и делаешь несколько глотков воды. Не осуждай. Ты замечаешь, как тело постепенно успокаивается и чувствуешь меньше раздражения и тревоги. Ты принимаешь эти чувства как естественные реакции на то, что переживаешь. Ты не осуждаешь себя за то, что их испытываешь. Приручи. Ты спрашиваешь сестру, не хочет ли она посмотреть фильм. Она соглашается. Ты готовишь попкорн, она наполняет бутылки водой. Ты оставляешь свой телефон в комнате, чтобы насладиться фильмом. Какой из описанных сценариев больше всего похож на то, как ты справляешься с расставанием? Каким бы ни был твой ответ, вернись и переслушай третий вариант. В детстве я очень любила книги, в которых можно было выбирать продолжение истории. Видишь, вот и сейчас, слушая третий вариант, обрати внимание на описанные методы и нарисуй похожую схему в своем дневнике. Начни с дыхания. Вдохни, а затем, выдыхая, проведи пальцем по линиям треугольника, следуя потоку энергии сверху вниз. Вдохни снова. А затем, выдыхая, проведи пальцем по нижней части треугольника, двигаясь влево. Возможно, ты почувствуешь себя немного спокойнее, представляя, как учишься новым способом справляться с эмоциями после расставания. Если нет, ничего страшного. Ты почувствуешь себя спокойнее и увереннее, когда продолжишь работать с этими главами. Обратись к своей системе поддержки. До сих пор мы говорили о том, как важно настроиться на свои эмоции после расставания и дать им название. Название своих эмоций вовсе не означает их умаление. Работу по исцелению можно начать только тогда, когда ты научишься проживать сильные эмоции после разрыва и управлять ими. Помни, хотя ты не можешь выбрать, как будешь чувствовать себя после расставания, ты вполне можешь научиться эффективно справляться с этими эмоциями. Иногда переживать разрыв бывает слишком тяжело в одиночку, и это нормально — не быть в порядке. Если ты чувствуешь, что тебе сложно или одиноко, возможно, понадобится дополнительная поддержка за пределами этой книги. Следующий раздел расскажет о том, как обратиться за помощью в своем доме, учебном заведении или сообществе. Твои близкие друзья и семья, возможно, не знают точно, через что ты проходишь, но они, вероятно, тоже переживали какую-то утрату или испытывали боль из-за других людей. Может быть полезно обратиться за поддержкой к родственникам. Тете, дяде, двоюродному брату или сестре, бабушке или дедушке. Ты также можешь обратиться за помощью к другим взрослым, которым доверяешь. Тренеру, учителю, школьному психологу, лидеру сообщества или кому-то, с кем ты знаком через религиозные организации либо места поклонения. Профессиональные помощники, такие как сотрудники школы, врач или другие специалисты, могут найти ресурсы по ментальному здоровью и консультации в твоем сообществе или регионе, а также порекомендовать группы поддержки онлайн для подростков. Обратись к разделу «Ресурсы» в конце книги, где ты найдешь полезные ссылки, которые помогут найти профессиональную психологическую помощь. Когда нужна дополнительная поддержка? Получение дополнительной поддержки важно, а в некоторых случаях и жизненно необходимо, если тебе трудно справиться с расставанием. Вот несколько вопросов для определения того, нужна ли тебе помощь. Ты думаешь о том, чтобы нанести себе вред? Ты когда-нибудь желал умереть? Ты не видишь выхода? Ты ощущаешь безнадежность и беспомощность? Ты употребляешь алкоголь или куришь, чтобы заглушить или убежать от своих чувств? Ты принимаешь таблетки, которые тебе не прописаны? Ты принимаешь больше таблеток, чем рекомендовал врач? Ты думал о самоубийстве? Если на любой из этих вопросов ответ «да», это сигнал о том, что тебе нужно поговорить с кем-то прямо сейчас. Примечание. Если ты думаешь о том, чтобы причинить себе вред, или о самоубийстве, либо желаешь умереть, важно немедленно обратиться за помощью. Позвони в экстренную службу по номеру 112 или на телефон доверия для психологической поддержки. В России можно обратиться в следующие службы. Телефон доверия для подростков и взрослых 8 800 2000 122. Круглосуточно, бесплатно. Кризисная психологическая помощь 8 495 989 50 50 на территории Москвы. Линия помощи для людей в кризисных ситуациях 8 800 333 44 34. Исследования показывают, что когда подростки чувствуют связь с системой поддержки, это положительно влияет на их устойчивость и способность справляться с трудными жизненными ситуациями. Определить, кто входит в твою систему поддержки, может быть сложно, особенно когда ты чувствуешь себя одиноко. Но помни, поддержка может исходить от любого человека, которого ты регулярно видишь и кому доверяешь. Главное — принять, что люди не могут читать твои мысли. Если нужна помощь, не стесняйся просить о ней. Я настоятельно рекомендую сообщить одному или нескольким людям из твоей системы поддержки, что тебе нужна помощь. Если ты хочешь начать терапию или уже посещаешь психолога, расскажи своему специалисту об этой книге. Вы сможете работать над упражнениями вместе на сеансах. Подведем итоги. В первой главе «Осознай свои эмоции после расставания» мы исследовали и нормализовали весь спектр обычных и ожидаемых чувств, которые могут возникнуть после разрыва. Тебе было предложено назвать свои эмоции и начать прислушиваться к своему внутреннему рассказу о расставании, тем мыслям или утверждениям, которые ты говоришь себе о своей ситуации. Называя свои эмоции, ты учишься связывать чувства с мыслями и действиями, чтобы принимать решения, которые будут лучшими для тебя. Твой внутренний рассказ о расставании может включать как полезные, так и бесполезные мысли о себе, которые будут возникать, пока ты продолжаешь справляться с изменениями, связанными с разрывом. Вероятно, ты чувствуешь желание вернуть бывшего партнера или хотя бы проверять, как у него дела. Ты можешь даже слишком много анализировать произошедшее или постоянно думать о прошлом либо будущем без него. В процессе работы с этой книгой ты изучишь способы справляться с эмоциями, которые помогут замедлиться и лучше управлять своими реакциями. Ты будешь учиться проявлять к себе сострадание, постепенно осмысливая и принимая реальность своей утраты.